скауты духов нашли ушко через полтора часа. За это время оборонительный лагерь был окончательно сформирован, а в каналах рейда, которые боярин уже не сворачивал, царила тишина. «Удаление 1918 на юго-запад от лагеря», сообщил в канале разведки скаут с ником Энди. «Ставлю маркер». «Конкретику, Энди», тут же отозвался Гриф. «Встроенный в скалу заброшенный храм или дворец. Вижу вход в данж. Охраны снаружи нет. Мне нырнуть внутрь, проверить?» «Нет. Оставайся на месте». «Скауты, кучкуемся на отметке Энди. Рейд выдвигается. Вы, как соберетесь, исследуйте вход и доложите». Тут же закипела деятельность по сборке лагеря. Заняла она куда меньше времени, чем установка, и уже через 10 минут походная колонна игроков двинулась в направлении маркера на карте. Во время марша к Игорю подошел вождь древний и с непривычной для него нерешительностью сообщил. «Князь, мы знаем про эти места». Боярин вспомнил карту «Стол в замке духов», прикинул расстояние от города Руизана, в окрестностях которого стоял данж зеленокожих, до Борейских гор. Центр материка, похожего на вытянутый оладушек, и северное побережье, чуть меньше 5000 километров, выходило. «Откуда?» «Древние пришли к Руизану отсюда, от подножия Борейских гор. Очень давно, сразу после войн равновесия». «И?» Выслушивать историю народа древней, которая, несомненно, была хорошо проработана, Игорю сейчас не хотелось. «Что ты можешь сказать об этом месте?» «Проклятое! Шаманы моего народа запрещали ходить в сердце гор. Один из храмов-хранителей был в этих местах». «Как конкретно это может угрожать рейду?» Липоцвет только плечами пожал. Продолжил шагать рядом, но больше ничего не сказал. А боярин задумался. Вот что это сейчас было? Демонстрация глубины игрового мира, его богатой истории, или это подключился управляющий Искины и таким способом предостерегал? Почему не через Иву тогда? Впрочем, выбора у рейда не было. Опасно или нет, но идти к входу в данж, а потом и в него было необходимо. Но на всякий случай Игорь передал полученную информацию воеводе. «А тебе не квест сейчас пытались дать, князь?» — уточнил Гриф. «Так ты бери, чего тупишь? Скорее всего, активация его возможна только при попадании твоей неписи в эту конкретную локацию. Это редкость, плюшки могут быть нехилые». Что-то я совсем замотался с этими проблемами с Реалом, даже не подумал. «Бывает». Изгнанник едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу. «Точно!» Третий вариант он и не рассматривал даже. Привык к своим подданным и забыл, что они неписи, а значит, могут выдавать задания. Глянул на карту. Судя по темпу, пару километров в горах они будут преодолевать не менее полутора часов. И решил, что от хорошей истории дорога только выиграет. «Липоцвет, расскажи мне побольше о войнах равновесия и исходе вашего народа с этих мест», — обратился он к вождю древней. Тот степенно наклонил голову, словно только и ждал этого вопроса, и заговорил. «Ты знаешь, как нынешний мир стал таким, как сейчас?» «Признаться, нет». Лор боярин читал, но поверхностно. Все эти придуманные события прошлого казались ему смешными, несмотря на то, что повествовали о трагедиях и гибели целых цивилизаций. «Не мудрено. Прошло уже много времени, больше 3000 лет. Но наши предки хранят историю, чтобы их потомки не совершили ошибок. Эпоха, царившая перед войнами равновесия, называлась Золотым веком, а миры...» Голос Липоцвета сделался текучим, как у хорошего рассказчика. В нужных местах он становился тише, порой замирал, давая слушателю оценить глубину происходящего, изредка взлетал, подчеркивая важность сказанного. В общем, слушать его было интересно, и боярин почти сразу же отвлекся от мерного передвижения колонны, погружаясь в прошлое придуманного мира.